что, вопреки нашим изначальным планам, армию Сергея Ярова нужно развернуть до того, как она дойдет до нас. Лос-Сантос возник на горизонте, когда часы показывали 7:30, и, несмотря на ранний час, количество работающих на его стенах людей не уменьшилось, а еще больше их было в окрестностях Савина. Крошечные точки облепили глиняный карьер, и маленькие экскаваторы грузили материал в машинки и возили сырье на заводы, откуда выезжали грузовики с кирпичами. Другие точки засаживали многочисленные поля или собирали с них урожай. На зеленых лугах паслись разноцветные стада, а внутри кирпичной ограды возводились одновременно десятки построек. Да, это то, ради чего я прибыл в этот мир, и никакая сволочь не сможет мне помешать добиться поставленной цели. Тарелку я посадил в ближайшем к кирпичной стене лесочке, рядом уже ждал вызванный заранее квадроцикл, а в усадьбе, куда я сразу же направился, собрался малый совет. Дарья Петровна расстаралась и накрыла огромную поляну, при виде которой у меня разбежались глаза. В итоге я не стал усложнять и начал со стоящих ближе всего ко мне тарелок. Это оказались вареная картошка, жареная свинина и помидоры с чесноком. Правда, приступил к еде я уже после того, как рассказал основное из услышанного мной ночью. «Слушаю ваши мысли», — подытожил я и закинул в рот первый кусок мяса. «Надо разбить их до подхода к Лос-Сантосу», — отрезал Виктор Харитонович. «Правда, как мы уже обсуждали, на полноценную атаку нам не хватает взрывчатки». Все согласно закивали и перевели взгляды на меня. «Севастьянов приезжал?» — спросил я, прожевав свинину. 5 минут назад огненная усадьба передала, что колонна военных проехала мимо них, сообщил Влад. «Думаю, этот визит решит проблему со взрывчаткой», сообщил я, закидывая в рот очередную порцию божественного завтрака. «А еще нам нужно ПВО», продолжил Виктор Харитонович, без аппетита ковыряя куриную грудку. «Имеющиеся в наличии маги могут защитить не больше 10% важных объектов, и то если будут заранее знать, какие из них подвергнутся атаке. Да, как закончим, я пойду к Петру Андреевичу и озадачу его этим вопросом. Нам нужно не только ПВО, но и воздушный флот», проговорила заметно нервничающая после новостей Катя. «А пока его нет, я считаю, что все основные предприятия нужно спрятать под землю. Даже 30 тарелок, это очень много, а у них их гораздо больше. Вы говорили, что на Ижевск прилетело 500. Будем надеяться», хмыкнул Свят, «что у них их всего 530. Катя права», вздохнул я. «Я почти сутки об этом думаю и уже кое-что придумал. Ну и вы не стесняйтесь, говорите, если что придет в голову. Знать бы точно, сколько у нас времени», задумчиво проговорил, глядя в окно, Свят. «Как минимум до нашей засады». Влад встал, подошел к висящей на стене карте и обвел пальцем юго-западную границу империи. «Ты правильно сказал, с этой стороны у них вряд ли много тарелок, и точно они не станут ими рисковать. Так что если войска Ярова бегут, то, может, пермяки и не будут пока лезть к нам. Но подготовиться, конечно, нужно». «Именно», кивнул я и повернулся к Кате. «Что там по кирпичному производству?» «Еще вчера вечером все линии установили, и они вовсю работают. У нас сейчас другая проблема». «Какая, люди?» Девушка открыла на закладке толстую тетрадь и зачем-то повернула ее ко мне. «За неделю количество жителей выросло почти в 2 раза. Им негде жить», уточнил я. «Не в этом дело». Катя снова повернула тетрадь к себе. «По счастью, погода позволяет размещать их на коленке, то есть, я хотела сказать, в сделанных на коленке времянках, или даже просто под навесами. Проблема в трудоустройстве». Девушка тоже поднялась со своего места и встала в 3 метрах от Влады рядом с картой Савина и окрестностей. «Наша служба распределения работает очень хорошо, но есть узкое горлышко. Смотрите». Катя провела пальцем вдоль реки. «Большой приток людей позволяет нам по максимуму вырабатывать глиняные карьеры и загружать кирпичный завод. Также, палец переместился, мы по полной используем известняковый карьер, благо техники хватает с лихвой. Разумеется, нет проблем с людьми на полях и на вырубке. Но, теперь Катя обвела непосредственно окруженную кирпичным забором территорию. Рабочих мы можем пристроить еще в 3 раза больше прямо сейчас, а вот всех специалистов узкой направленности не получается. Не хватает оборудования и площадей, при том, что заказов на их работу очень много. А в чем проблема построить дополнительные площади?» Поднял бровь я. «Проблема разместить их внутри кирпичной стены», ответила Катя. «Мы же хотели много чего вынести за ее пределы, Но сейчас есть риск, что в любой момент к нам приедут ребята на танках. Много ребят, и все, что вынесем наружу, мы в один момент можем потерять. Да, сейчас, слушая помощницу, я вспомнил то, что тоже приходило мне в голову, но из-за обилия текущих проблем вылетело из нее. Изначально я планировал внутри кирпичной стены разместить промышленное ядро и жителей, чтобы на них влиял красный кристалл, а наиболее важное из непоместившегося пристроить в крепостях, металлургическое производство в огненной усадьбе, деревообработку у Синицына, построить еще что-нибудь рядом с заводами на берегу и тоже обнести все это стеной. Вот только беда в том, что, когда все это планировал, я брал горизонт в 2 года, а не в 3 месяца, как в итоге получилось. С одной стороны, внешние трудности дали нам стимул и ресурсы развиваться значительно быстрее, с другой, и риски кратно возрастали. Тут варианта 2, заговорил Влад, снова тыкая пальцем в карту. Построить вокруг еще несколько крепостей вроде огненной усадьбы и переносить туда часть производств. Или огораживать Савино еще более длинной кирпичной стеной и вести ее прямо к реке. Во, приятно, когда мысли советников совпадают с моими. Да, воскликнула Катя, но если окружать Савино, то это по 1,5 километра стены с 3 сторон, плюс укрепление на реке. Даже при наших нынешних мощностях на это уйдет минимум месяц, и то при условии, что мы бросим все остальное. У нас этого месяца может не быть, постучал пальцами по столу Виктор Харитонович. И, опять же, ПВО, снова заговорил Влад. Как ни крути, нас сейчас недооценивают и планируют просто захватить. Но рано или поздно мы вступим в прямое противостояние с кем бы то ни было, и они могут изменить тактику. Например, те же самые 5 летающих тарелок прислать на бомбежку не Савино, а наших кирпичного и бетонного заводов. И если это, например, произойдет сегодня, мы ничего не сможем сделать и просто лишимся всего. В зале усадьбы повисла тишина, прерываемая только моим жеванием и звяканием вилки о тарелку. Екатерина Борисовна права, надо закапывать все важные производства, первым заговорил Виктор Харитонович. Я видел, Дмитрий Николаевич, какие подземные этажи вы сделали в наших гаражах. Вы же можете это повторить, на это тоже нужно время, задумчиво проговорил я. На самом деле проще что-то закопать, а вокруг чего-то другого возвести укрепление. Я все это смогу усилить так, что обычная бомба не возьмет, но это тоже время. На все нужно время, развел руками полковник, но делать-то нечего, это новая реальность. Мы уже знаем, что через 2 дня к нам прилетят, если мы ничего не предпримем, 30 тарелок, в следующий раз их может быть 100. Время идет на часы, а может быть, есть смысл договориться с пермяками, заговорил сидящий слева от меня Феникс. Все присутствующие тут же повернулись к нему. А чего вы меня смотрите? Откинулся в кресле торговец. Для нас что те, что эти, никакой разницы. Большой крови между нами и пермяками нет. Вернее, она есть, но это война и такое можно заиграть. А, как ни крути, именно они сейчас несут максимальную угрозу. Тут только если самим ждать их переговорщика, запустил пятерню в рыжие волосы Свят. Мы даже не знаем, где они. Ну, найти, с кем связаться, не такая большая проблема, проговорил я, накладывая в опустевшую тарелку пельменей. Но если мы это сделаем, в смысле, договоримся с ними, то потеряем всю лояльность нижегородских властей. А много нам с той лояльности? Всплеснул руками Феникс. Мне кажется, если мы сейчас успеем продать им тарелки, это будет последнее, что мы сможем из них выжить. И даже если здесь под стенами появятся пермяки, только наши личные друзья вроде Кости и некоторых других приедут нам помогать. Военный гарнизон останется в Усмане. Вообще-то это называется предательство, тихо проговорил Виктор Харитонович. Мы не военные, а просто пытающиеся выжить деревня, на которую все давным-давно забили, как, впрочем, и на многие другие, возразил Феникс. Это не предательство, а реальный взгляд на вещи, полковник, Нижегородской империи не выстоять. В лучшем случае ее территория сократится 6 раз, и к ней точно не будет относиться наша сторона Оки. Кстати, вообще странно, снова вступил в разговор Влад, что они до сих пор ее не оккупировали. Да это даже я понимаю, невесело усмехнулся Свят. В Липецке и Тамбове они делали ставку на князя Снегова. Ни хрена не вышло, и они пока это просто отложили. Да и что тут захватывать-то по большому счету? Просто продолжат давить со стороны Ижевска, а потом, когда отсюда всех военных переправят на ту сторону Оки, сломают оставшиеся мосты, пришлют сюда пару тысяч человек и возьмут города без боя. Тем более не просто так с этой стороны куча князей идут. Свят прав, кивнул Феникс и повернулся ко мне. Дмитрий Николаевич, даже если не договариваться с пермяками, просто стоит задуматься о том, что в ближайшее время нам придется объявлять о независимости. Возможно, это позволит нам выйти из этого двухстороннего конфликта и спокойно заняться развитием. То есть, если точнее, разборками с дикими князьями, которых скоро здесь будет, простите, хоть жопой жуй. Сам того не зная, Феникс озвучил те мысли, которые очень часто приходили мне в голову. То, что рано или поздно с пермяками придется вести диалог, было очевидно. Но я точно постараюсь отодвинуть этот момент как можно дальше и как можно больше выжать из текущей ситуации. На данный момент, подводя итог, заговорил я еще вижу потенциал сотрудничества с Нижегородской империей. Более того, хотел бы сразу обозначить свою позицию еще по одному вопросу. Если прямо сейчас справа от Савина появляются все войска пермяков, а слева нижегородцев и у нас не будет возможности избежать конфликта и придется выбирать сторону, то я примкну к последним по одной простой причине, и это не патриотизм, ведь 100 лет назад мы были одной страной. Причина в другом. Пермяки напали первыми. Это понятно, мои советники переглянулись, но промолчали. А теперь забудьте все, что я только что сказал, широко улыбнулся я. Это я надул сферического коня в вакууме, и, разумеется, исходить мы будем исключительно из собственных интересов. Свят, я, вскинул голову рыжий, мне нужен полный список людей, которых мы можем посвятить в секрет магии изменения и которые являются достаточно сильными магами, для того чтобы рыть глубокие ямы. Топора и рыбака я в ближайшее время научу пользоваться жучками. Нас троих на это явно мало. Все самые важные новые производства размещайте наиболее компактно. Будем обносить их прочной стеной, делать толстый потолок. При необходимости и возможности закапывайте их под землю. Также, после того как закончим с Лос-Сантосом, сделаем крепость вокруг усадьбы Синицына. Я договорюсь с ним о том, что он полностью отдаст мне всю территорию, а сам, скорее всего, поселится здесь. Сделаем эту крепость больше, чем вокруг огненной усадьбы, и часть предприятий перенесем туда. Но, разумеется, оружейная и химическая промышленность должна быть прямо здесь, как можно ближе. Также будем рыть подземные туннели и соединять ими все основные точки. Повелитель, за спиной сидящего передо мной Влада появилась Иби. Ты, как закончишь, заскочи в подвал. Есть разговор по поводу подземелий.